Глава 5. Жанна. Замираю, хлопаю ресницами, пытаясь понять, не снится ли мне все происходящее. Илья налетает на меня, но я успеваю вывернуться. Делаю пару шагов в сторону дома. Если что, постараюсь быстро убежать туда и запереться изнутри. «Ты что творишь?» — рычит Тимур, который вылез из машины следом. «Доброе утро, Жанна. Оба такие летние, свеженькие. Не то что я. Еще бы. 2 часа в душной электричке, потом в пригородном автобусе. Цивилизация в виде кондиционеров придет сюда лет так через 20. Может быть». «Я хочу обнять боевого рыжика», — ухмыляется ясноглазый, быстро прищуриваясь. «Не нужно меня трогать. Стараюсь быть строгой. Складываю руки на груди. Что они вообще тут делают? Неужели эти двое? И есть те самые покупатели дома. Задача отвадить их усложняется. Ведь мы друг друга, мягко говоря, не очень любим». «Итак, твой дом?» Тимур кивает на бабушкин домик. Сует руки в карманы джинсов. «Мой». Вздергиваю подбородок. «Показывать будешь?» Расплывается в хищной улыбке. «Буду. Просто не ожидала вас тут увидеть. Не похожи вы на тех, кто любит деревенскую романтику». «Ты тоже не похожа на ту, кто швыряется книгами. Жизнь порой удивляет, рыжуль». «Я Жанна». Прокашливаюсь. «А почему без лифчика рассекаешь?» Илья не отводит взгляд от моей груди. «А почему вас это волнует?» «Илья, как по батюшке. Обмахиваюсь ладошкой, не понимая, мне от летнего зноя так жарко или от взгляда этого бесстыжего мужика. Я вообще к подобному вниманию не привыкла. Он уже взглядом забрался под мою майку и ощупал грудь. Как странно. Это вызывает во мне непонятные эмоции». «Алексеевич, солнышко». Нагло облизывается. «Так». Тимур смотрит на мобильный. «У нас не так много времени, так что давайте приступим к осмотру дома». Разворачиваюсь. Направляюсь к калитке. Достаю ключи. Мужчины следуют за мной. «Я всегда ношу лифчики, Илья Алексеевич», — сухо заявляю. «Так что вы ошиблись. Просто в этой конкретной бесшовной модели соски видно. Что ж поделаешь?» «Жаль. Я бы взглянул на твоих девочек без брони». Хохочет. Игнорирую похабную шутку. Гораздо больше меня волнует, что они хотят отобрать дом бабушки. Мой дом. Отпираю массивный замок. Распахиваю дверь. «Тут давно никого не было?» — спрашивает Тимур. «Я была занята подготовкой книги. Кстати, а когда вы ее мне отдадите?» «Отдадим?» Брюнет издает смешок. «Не ты ли сознательно оставила ее в моем офисе?» «Проходите». «Нет, несознательно. Поражаюсь тому, как легко мне сейчас говорить с этими мужчинами. Вы меня взбесили». «Вот как?» Густые брови Тимура взлетают вверх. «Это мы тебя выбесили?» Прихожей становится жарковато. Спешу на кухню. Ставлю сумку на стол. «А что это ты такое привезла?» Илья следует за мной. Плюхается на стул. «Любителям ПП это не понравится», — фыркаю. «А сельдерея и салатов у меня нет». «У, какая!» Он резко встает и прижимает меня к столу. «А я бы хотел попробовать кое-что сладенькое». «Отпустите меня!» — шиплю, но мужик лишь ухмыляется. «Один поцелуй!» — смотрит на мои губы. «Твои пухлые губки мне снились, солнышко. А знаешь, что ты ими делала?» «Избавьте меня от своих фантазий!» Ощетиниваюсь, ведь совсем не знаю, как себя вести. Но Илья так смотрит на мои губы. Дыхание сбивается напрочь. Сердце скачет в грудной клетке. К горлу подкатывает ком. Илья руками опирается на стол по обе стороны от меня. Я в ловушке. И что делать? Он таких, как я, на завтрак, обед и ужин ест. «Вы чем тут занимаетесь?» Тимур заходит на кухню. Хмурится. «Я выпрашиваю десертик». Его друг отступает. «В сумке». Бросаюсь прочь, лишь бы вернуть между нами безопасное расстояние. «И что там?» Илья вновь приближается. «Да боже мой! Мне не нравится, как я на него реагирую. И вообще, близость мужчины для меня в новинку. Хочу закрыться в скорлупу, и чтобы никто туда не пролез. Рогалики. Стараюсь взять себя в руки и не показать охватившего меня волнения. Сахарной пудрой?» Он снова бесцеремонно вторгается в мое интимное пространство. обхватывает мою талию ладонью. Тимур смотрит на нас как-то странно. Да что вообще тут происходит? Не могли бы вы меня не трогать? Пищу. Вы же хотели дом посмотреть. И искупаться. Ты знаешь, как пройти к озеру? Мурчит Илья мне на ухо, полностью игнорируя просьбу меня отпустить. Умоляюще смотрю на Тимура. Илюх, ты ее смущаешь? Прекрати свои игры. Складывает руки на груди. Скучные вы. Ясноглазый нагло шлепает меня по попе и отходит. А мне хочется зарядить ему пощечину, чтобы прям ух, но я не могу даже двинуться. Ну так вкусняшка будет? Нагло облизывается шатен. Да, сейчас. Сама не понимаю, почему просто не пошлю его нахрен. Еще вчера я была такой смелой и решительной. Немного дурой, но все равно. А теперь ненавижу себя за то, что словно кукла позволяю незнакомому мужчине себя касаться. И мало того, его прикосновения мне нравятся. В местах, где Илья меня трогал, кожа слегка горит. Есть кофе. Мой фирменный. Достаю термос. Затем две кружки. О, вот от кофейка я бы не отказался. Потирает руки Тимур. Садится рядом с другом. Сейчас. Разливаю напиток. Достаю из термосумки рогалики. Какой запах. Солнышко, ты талантливо. Ухмыляется Илья. Берет выпечку. Ничего вкуснее не ел. Попробуйте им. Вы же не любите устаревшее. Не могу удержаться от подкола. Мы любим вкусное, подмигивает Илья и вновь похабно облизывает меня взглядом. И почему мне кажется, что он имеет в виду вовсе не рогалики?